тарелка супа, кусок хлеба да стакан водки. И спасибо им, они последнее отдавали. Потеря мужей и женихов приводила к моральному падению многих. И все же много было чистоты, много было настоящего. Годами, глядя в глаза смерти, люди искали не минутных наслаждений, а сильной любви, духовной близости. Но и это часто оборачивалось трагедией. В своей ППЖ, походно-полевой жене, мужчина часто находил такую силу и духовные ценности, которые навсегда уводили его от прежней семьи, от детей. Сколько таких трагедий прошло перед моими глазами. Но именно среди этих людей я узнала настоящую цену человеческим отношениям. Я узнала жизнь в ее беспощадной правде, которой при иных условиях я, конечно, никогда не узнала бы. Предоставленная сама себе в этом круговороте человеческих страстей, видя рядом разврат и возвышенную любовь, дружбу и предательство, я поняла, что мне остается либо опуститься на самое дно, либо выйти из этого месива недосягаемой и сильной. И я чувствовала, я знала, что помочь мне может только искусство. Поэтому стремилась петь, выходить на сцену, хоть на несколько минут уйти из реальной жизни, чувствовать в себе силу вести за собой людей в мой особый, в мой прекрасный мир. А потом пришла любовь. В тот год открылись офицерские клубы, ввели новую форму, погоны, кортики. Это придало морякам особый шарм. Не только внешний, но и внутренний. Они стали офицерами. Красивая морская форма так идет русским мужчинам. Зимой особенно много моряков в городе. Залив замерз, корабли стоят в гавани, и вечера они проводят в офицерском клубе. Была у меня всего лишь пара платьишек. Да ведь бедному одеться, подпоясаться. Главное это украшение, глаза блестят. В клубе я и познакомилась с молодым лейтенантом с подводной лодки «Ща номер Щука», как моряки называли. Подводники отличаются среди моряков особыми человеческими качествами, ведь в случае гибели лодки живых не остается, погибают все. Поэтому, вероятно, в них так развито чувство долга, так крепка дружба, такие тесные отношения между собой. Петр Долголенко, веселый, красивый лейтенант. Никогда больше я не слышала такого заразительного смеха, как у него. Он был большой и добрый. С таким ничего не страшно. Когда он меня в первый раз поцеловал, это было на улице, я в полном смысле слова от счастья потеряла сознание на несколько секунд. Очнулась, сижу на скамейке, надо мной его лицо, а вокруг него в небе звезды вертятся. Мечтали мы после войны пожениться, а пока по вечерам бегали на танцы, единственное место, где можно встречаться. Да как удирать, когда все женщины в МПВО на казарменном положении, в город можно попасть только по увольнительной, за самовольную отлучку на губу, то есть на гауптвахту, в подвал на несколько суток или в наряд гальюны чистить. Да все равно убегали в окно. Однажды, возвращаюсь с танцульки, думаю, поздно уже, прошмыгну потихоньку мимо дежурной. А меня хвать? Взводный ждет, не спится ему черту. На губу за самоволку. Я уж не раз там бывала. Ладно. Переоделась в форму и вниз, в подвал. Там воды чуть ли не по колено, и льдинки плавают. А у меня резиновые сапоги совсем дырявые, ноги сразу промокли. У меня сапоги дырявые, а здесь вода. Ничего, на нарах отсидишься, не барыня. Ах, так! снимаю сапоги, да ему в рожу».